Глава 27. Я повернулся к Леа. Та смотрела на меня, уперев руки в бока. На ней было струящееся платье светло-голубого цвета, отделанное у подола белоснежными кружевами. Поверх платья она надела накидку из какого-то до невероятности легкого материала, колыхавшуюся вокруг нее невесомым облачком, преломлявшим свет и окрашивающим ее бледную кожу маленькими радугами. Когда топ-моделей или кинозвезд называют ослепительными, само это слово происходит от сияющей красоты высших ситхи, от их магии. Впрочем, о том, чтобы хоть немного приблизиться к красоте Леа, топ-моделям остается только мечтать. «Ба, крестная!» — буркнул я. «Для чего вам такие большие глаза? И вообще, насчет скушать — это неудачная метафора или где?» Она подплыла ближе ко мне. «Я не люблю метафор, Гарри. С меня хватает и того, что меня саму, как правило, считают одной из них. И как, нравится тебе здесь?» «О, конечно!» — фыркнул я. «Страсть, как приятно смотреть на то, как они травят и одурманивают детей, а сами обхаживают самых гадких и вредных тварей в Чикаго». Я повернулся обратно к Сьюзен. «Нам надо вытащить тебя отсюда!» Сьюзен упрямо насупилась. «Я не для того сюда пришла, чтобы ты прогнал меня домой, Гарри». «Это не игра, Сьюзен. Эти твари опасны». Я оглянулся на Леа. Та придвигалась все ближе. «Я даже не уверен, смогу ли защитить тебя. Раз так, защищусь как-нибудь сама», — заявила Сьюзен, положив руку на корзинку. «Уж не думаешь ли ты, что я пришла, не подготовившись?» «Майкл», — попросил я. «Будьте добры, можете вывести ее отсюда?» Майкл шагнул к нам и повернулся к Сьюзен. «Здесь опасно. Вам лучше позволить мне отвезти вас домой». Сьюзен капризно пожала плечами. «Если это так опасно, тем более. Я не хочу бросать Гарри здесь одного». «Ее рассуждения не лишены логики, Гарри». «Ну, черт подрал! Мы здесь для того, чтобы выяснить, кто стоит за кошмаром. Если я уйду, не узнав этого... Нам не стоило и приходить сюда. Вы просто идите, а я догоню». «Верно», — сказала Леа. «Идите, я хорошо позабочусь о своем крестнике». «Нет», — ровным, не допускающим возражений голосом произнесла Сьюзен. «Ни за что. Я вам не маленькая девочка, чтобы вы мной помыкали и принимали за меня решение». Улыбка Леа сделалась еще более хищной. Она протянула руку и коснулась ее подбородка. «А ну покажи-ка мне свои хорошенькие глазки, малышка!» — мурлыкнула она. Я выбросил руку и успел перехватить запястье моей крестной, прежде чем фея успела дотронуться до Сьюзен. Кожа ее была гладкой и прохладной на ощупь, как шелк. Леа улыбнулась мне с цепенящим выражением лица. «Нет, буквально». Голова моя пошла кругом. В голове теснились образы всесильной феи, сладкие, как ягоды, губы, прижимающиеся к моей обнаженной груди, перепачканные моей кровью, острые розовые соски, на которых играют отблески огня и полной луны, волосы, касающиеся моей кожи языком шелкового пламени. Еще один образ, ярче других, всплыл в моем сознании. Я сам, смотрящий на нее снизу вверх, лежа у ее ног. Она машинальным жестом протянула руку и погладила меня по голове. Ощущение всепоглощающего блаженства захлестнуло меня потоком ослепительного жидкого света, заполнив все пустоты моей души, уняв все страхи, сняв всю боль. Я почти плакал от облегчения, от того, как разом исчезли все заботы, все страдания, все тело мое трепетало. Я так чертовски устал. Устал от страданий, устал от страха. «Так и будет, когда ты со мной, бедняжка, сиротка». Проник в мое сознание голос Леа, сладкий, как тот яд, что уже струился в моих жилах. Я знал, что она говорит правду. Я знал это душой. Знал это с такой отчетливостью, что часть меня визгом визжала, злясь на остального меня, пытающегося избежать этой участи. «Так просто». Ведь надо будет просто лечь к ногам моей госпожи, прямо здесь и прямо сейчас. Так просто предоставить ей прогнать все, что есть плохое. Она позаботится обо мне. Она утешит меня. Мое место там, в тепле у ее ног, глядя снизу вверх на ее красоту, как домашняя собачка. Ужасно трудно сказать «нет» покою, утешению. Во все времена люди отдавали состояние детей, земли, жизни, только бы получить это взамен. Но покой не купишь, верно, шеф? Те, кто предлагают продать его, всегда хотят чего-то большего. Они лгут. Я отогнал прочь чувства, ту обволакивающую пелену, которой опутывала меня моя крестная. Проведи по моей коже теркой, мне и то бы было не так больно. Но моя боль, моя усталость, мои тревоги и страх, по крайней мере, они были моими собственными, честными. Я собрал их в охапку кучкой чумазых детей и, сжав зубы и сердце, посмотрел на Леа. «Нет», — сказал я. «Нет, Леа!» На ее утонченно изысканном лице обозначилось нечто вроде удивления. Тонкие золотые брови чуть приподнялись. «Гарри!» — мягким бархатным голосом прошелестела она. «Сделка уже заключена. Как уговорились, так тому и быть. И я совершенно не вижу повода, по которому ты должен страдать дальше». «Есть еще люди, которым я нужен», — возразил я, с трудом удерживаясь на ногах. «Мне еще надо завершить эту работу». «Нарушенные тобой обещания лишают тебе силы. Они сковывают тебя, ослабляя всякий раз, как ты идешь против данного тобой слова». Голос ее казался участливым, неподдельно сочувственным. «Молю тебя, крестник, не делай это с собой». «Ну да». Я изо всех сил старался сохранять спокойствие. «Ведь если я это сделаю, то тебе останется меньше еды, так? И меньше сил, чтобы отобрать их». «Это было бы неразумно», — заверила она меня. «Никто этого не хочет». «Мы здесь по приглашению, крестная. Тебе не позволят заниматься здесь волшебством, не нарушая при этом законов гостеприимства». «Но я этого не делала», — возразила Леа. «За весь сегодняшний вечер я не сделала с тобой ничего волшебного». «Не вешай мне дерьма на уши!» Она рассмеялась своим серебряным беззаботным смехом. «Что за язык? Тем более при подруге!» Я пошатнулся. Майкл был тут как тут, поддержав меня. Он подставил мне плечо и тревожно всмотрелся мне в лицо. «Гарри, что с вами? Вам плохо?» Голова продолжала кружиться, и к этому добавилась дрожь в членах. Я тут же разбежался по всему моему телу, а эта новая слабость почти добила меня. В глазах то темнело, то прояснялось, и только остатки воли не позволяли мне выключиться или, сдавшись, броситься к ногам Леа. «Со мной все в порядке», — пробормотал я. «Сейчас пройдет». Сьюзен бросилась ко мне. Злость прямо-таки окутала ее маревом. «Что вы с ним сделали?» — обрушилась она на Леа. «Ничего», — невозмутимо отозвалась Леа. «Он сделал это с собой сам, бедный мальчик. Ну уж он-то мог бы знать, что всегда рискуешь сильными неприятностями, нарушая уговор с Ситхи». «Что?» — не поняла Сьюзен. Майкл скривился от досады. «Это так», — сказал он. «Она говорит правду. Гарри заключил с ней уговор вчерашней ночью, когда мы бились с кошмаром, отгоняя его от черити. Я силился сказать хоть что-то, пытался предостеречь их, чтобы они не позволяли Леа обвести их вокруг пальца. Но мысли путались в голове, и я никак не мог разобраться, куда делся мой рот и почему язык отказывается слушаться меня». «Это не дает ей права накладывать на него заклятие», — не сдавалась Сьюзен. «Не думаю, чтобы она делала это», — вздохнул Майкл. «Обыкновенно я чувствую, когда кто-то делает что-то во вред другому». «Разумеется, я ничего не делала», — произнесла Леа. «Да мне и не нужно ничего делать. Он все уже сделал сам». «Что?» — подумал я. «О чем это она?» «Что?» — спросила Сьюзан. «О чем это?» «Бедный маленький несмышленыш», — терпеливо пояснила Лия. «Столько сил на учебу и так мало знаний. Давным-давно Гарри заключил со мной уговор и нарушил его. Сначала тогда же, сразу, и вторично, несколько ночей назад. Вчерашней ночью он снова поклялся исполнить его и нарушил в третий раз. Теперь он пожинает последствия своих действий. Его собственные силы обернулись против него, чтобы заставить его выполнить обещание и сдержать свое слово. Но они не делали этого всего минуту назад», — возмутилась Сьюзан. «Все началось только, когда вы подошли к нему». Лео от души рассмеялась. «Это же вечеринка, милая крошка. Если уж на то пошло, нам здесь просто положено общаться. И я ведь не накладывала на него никаких заклятий. Это все дело его собственных рук». «Ну так уйдите», — сказала Сьюзан. «Оставьте его в покое». «О, это его никогда не оставит в покое. Сейчас это еще совсем невелико, но со временем будет расти и расти. И уничтожит его, бедняжку. Мне бы ужасно не хотелось, чтобы так случилось». «Так остановите это!» Лео внимательно посмотрела на Сьюзан. «Уж не предлагаете ли вы мне сделку в обмен на его долг? Не думаю, не думаю, чтобы вы пошли на это, моя крошка. Хотя, с другой стороны, все, конечно, можно устроить. Честный обмен». Сьюзан бросила быстрый взгляд на меня, потом на Майкла. «Честный обмен? Сделка?» Майкл угрюмо посмотрел на Лео. «Она же фея!» «Ситхе!» — раздраженно поправила его Лео. Майкл снова посмотрел на мою крестную и сказал. «Феи, мисс Родригес, обожают заключать сделки. Особенно, когда речь идет о том, чтобы заполучить лучших из смертных». Сьюзан стиснула зубы. Пару мгновений она молчала, потом подняла взгляд на Лео. «Сколько это будет стоить, ведьма? Сколько тебе надо, чтобы ты избавила Гарри от этих мучений?» Я пытался сказать что-то, но рот меня не слушался. Все почему-то ускорялось, вместо того, чтобы замедляться. Я пошатнулся еще сильнее, и Майклу пришлось напрячься, удерживая меня на ногах. «Ну, крошка?» Улыбнулась Лео. «А сама-то что предложишь?» «Ну, денег у меня не очень много», — начала Сьюзан. «Деньги, ой, что такое деньги?» Лео покачала головой. «Нет, детка, такие вещи ничего для меня не значат. Но дай-ка посмотреть». Она медленно обошла Сьюзан по кругу, оглядывая ее с головы до ног. «Такие чудные глазки, пусть даже и темноваты на мой вкус, но, пожалуй, они сошли бы». «Мои глаза?» — пробормотала Сьюзан. «Нет?» — притворно удивилась Лео. «Что ж, хорошо. Как тогда насчет твоего имени? Твоего полного имени?» «Не соглашайтесь!» — резко выпалил Майкл. «Я знаю», — ответила ему Сьюзан. Она посмотрела на Лео. «Не считайте меня совсем уж дурочкой. Если вы получите мое имя, вы сможете делать со мной все, что захотите». Леа подбочинилась. «Значит, ее глаза и имя слишком ей дороги, чтобы позволить ее любимому избежать западни. Что ж, ладно, попробуем предложить другую цену». Глаза ее хищно вспыхнули, и она поддалась ближе к Сьюзан. «Твоя любовь», прошептала она. «Отдашь ее мне?» Сьюзан заломила бровь и посмотрела на нее уничтожающим взглядом поверх очков. «Лапочка, вы хотите, чтобы я вас любила? Да вас ждет уйма сюрпризов, если вы полагаете, что это происходит вот так. Я не просила тебя любить меня», — обиженным тоном возразила Лео. «Я просила твою любовь. Но пусть так, если и эта цена для тебя неприемлема, возможно, вместо любви сойдет и память». «Моя память? Ну, не вся», — уточнила Лео. Она задумчиво склонила голову на бок. «Ну, конечно же, совсем немного, скажем, один год. Да, мне кажется, это пойдет». Сьюзен явно колебалась. «Не знаю. Тогда пусть страдает. С учетом тех, кто окружает его здесь, в этом доме, ему не дожить до рассвета. Жалость-то какая!» Алеа повернулась и собралась уходить. «Погодите!» — выпалила Сьюзен, хватая Алеа за рукав. «Я согласна. Ради Гарри. Один год моих воспоминаний, и вы остановите то, что с ним происходит». «Память за избавление. Идет», — мурлыкнула Леа. Она чуть наклонилась и осторожно коснулась губами лба Сьюзен. Потом вздрогнула, резко втянула в себя воздух, и соски ее четко обозначились сквозь тонкую ткань платья. «О, какая сладкая! Как ты мила, малышка!» Она повернулась и с размаху звонко ударила меня по лицу, отчего я повалился, несмотря на старания Майкла. В голове разом прояснилось. Наркотический зуд вампирской слюны тоже чуть унялся, и я обнаружил, что снова могу внятно мыслить, хотя мысли в голове шевелились медленно, словно поезд, только-только отошедший от перрона. «Ведьма!» прошипел Майкл, обращаясь к Леа. «Если ты хоть раз еще причинишь боль кому-нибудь из них...» «Постыдился бы, сэр-рыцарь!» Вполне довольным и даже чуть мечтательным голосом отозвалась Леа. «Не моя вина, что Гарри заключил это соглашение, как нет моей вины и в том, что эта девушка любит его и готова ради него на все. И, кстати, в том, что меч, лишившийся хозяина, упал на землю у моих ног...» Она одарила Майкла своей цепенящей улыбкой. «Что ж, если хочешь поторговаться за возвращение меча, милости прошу». «Моя жизнь за меч!» — сказал Майкл. «Согласен!» Она откинула голову назад и рассмеялась. «О нет, мой милый рыцарь, нет, ибо стоит мечу Избавителя снова оказаться в твоих руках, и ты без труда изыщешь способ нарушить наш уговор». Глаза ее снова возбужденно блеснули. «Да и потом, на вкус ты, скажем, слишком ограничен. Такой уж у тебя склад, несгибаемый». Майкл выпрямился. «Я служу Господу в меру своих сил!» Леа состроила гримасу. «Тьфу, вот именно, святой!» Улыбка ее снова сделалась хитрой. «Но есть ведь и другие, чьи жизни лежат у тебя в руках, и которыми можно торговать. У тебя ведь есть дети, не так ли?» Ее снова пробрала дрожь. «Смертные дети! Прелесть какая! Их можно мять, лепить из них все, что захочешь. Что ж, твоя старшая дочь, пожалуй...» Майкл не зарычал, не взрывел, он вообще не проронил ни звука. Он просто взялся обеими руками за ворот платья Леа и без видимого усилия оторвал ее от земли. Только после этого он заговорил, перехваченным от ярости голосом. «Держись подальше от моей семьи, фея, иначе я приведу в движение такие силы, которые уничтожат тебя навсегда». Леа довольно рассмеялась. «Мне отомщение и аз воздам. Так это звучит, верно?» В воздухе возникло какое-то текучее мерцание, и она снова оказалась перед Майклом, выставившим вперед пустые руки. «Твои силы убывают по мере возрастания ярости, мой дорогой рыцарь. Ты не пойдешь на сделку, но, полагаю, у меня так или иначе найдутся планы насчет меча. А до тех пор, славный рыцарь, адьё!» Она в последний раз улыбнулась мне и издевательски рассмеялась. А потом растворилась в тени. Я с трудом поднялся на ноги. «Могло быть и хуже», — произнес я, едва ворочая языком. Глаза Майкла полыхали гневом из-под забрала. «С вами все в порядке, Гарри?» «Ну, мне полегчало», — сказал я. «Черт, если это какое-то самонаводящееся заклятие...» «Надо будет переговорить на этот счет с Бобом. Потом как-нибудь». Я протер глаза и встревожился. «А вы, Майкл, вы-то сами в порядке?» «Более-менее», — ответил Майкл. «Но мы до сих пор не нашли ублюдка, А уже поздно. У меня нехорошее ощущение, будто нас ждут неприятности, если мы отсюда не уберемся, и очень скоро. У меня ощущение, что вы правы, буркнул я. Сьюзен, ты в порядке? Ты созрела убираться отсюда? Сьюзен машинально откинула упавшие на лицо волосы, посмотрела на меня и нахмурилась. В чем дело? Не понял я. Послушай, тебе не стоило поступать так, но мы с этим как-нибудь разберемся. Только вот выберемся отсюда, ладно? Ладно. Кивнула она и нахмурилась еще сильнее, вглядываясь в меня. Я понимаю, это звучит глупо, но мы с вами знакомы?